Они ввели его соратников, помощников, людей его окружения, причем уже не в качестве вспомогательного фона или человеческого материала, на который лишь проецировалась мысль Ленина, а в качестве полноценных партнеров, истинных друзей, деятельных, сильных, богатых человеческих натур. Это потребовало большего усложнения текста для роли Ленина. Содержание ее теперь в основном опиралось на тексты ленинских работ и выступлений, что потребовало от зрителя определенной подготовки, знаний, кругозора. А актеру дало возможность сосредоточить свое внимание на внутренней жизни Ленина, на его мышлении. Приблизительно в то же время я встретился с ленинским образом как актер и утвердился в мысли, что Ленина нельзя сыграть. Можно художественными средствами показать какую-то грань его деятельности, какую-то часть его характера. То есть в силах актера донести до зрителей свое представление о Ленине, свое понимание его, но не более того. Ведь даже те, кому приходилось лично знать Ильича, со своих позиций рассказывали о нем много противоречивого. Каждый из них имел свое впечатление об этом человеке. Что, конечно, зависело от определенных моментов в жизни, когда происходили их встречи. Вот, например, мы привыкли к тому, что, возвратившись из эмиграции в Петроград, Ленин был в кепке. Но исторически достоверно, что он был в шляпе-котелке. В кино и спектаклях в период пребывания в разливе, а затем в ночь Октябрьского восстания, обычно изображали Ленина с усами и бородкой, хотя известно, что он, скрываясь от агентов Временного правительства, в облике рабочего Сестрорецкого завода Константина Петровича Иванова был побрит и загримирован. Да, многие мифы о вожде были канонизированы при советской власти, поэтому даже очевидцы событий начинали путаться. Был ли Ленин на броневике в феврале 1917 года с кепкой в руках? Мне кажется, искусству не следует гнаться за протокольной точностью исторических персонажей. Но, с другой стороны, домысливать за них что-то правильное с точки зрения драматурга, режиссера или актера – это значит подменять реальность своими представлениями о мире и людях, о ходе времен и событий. Пожалуй, торжество такого подхода к ленинскому образу началось в 1968 году, с выхода фильма режиссера Юлия Карасика «6 июля» по одноименной пьесе того же Шатрова. Там в роли Ленина выступил Юрий Каюров. В этой ленте нет никакой облегченности, никаких умилительных подробностей из быта Владимира Ильича. Взяты сложные обстоятельства, одинаково тяжелые и для страны, и для революции, и для Ленина. В их понимании единственно верным компасом для художников служили документы, которые давали возможность ничего не домысливать и не приукрашивать. А актерскую заслугу Каюрова я видел в том, что в фильме он не делает ни малейшей попытки сыграть Ленина. Каюров не стремится к воспроизведению жестов, походки, голоса реального вождя. Зато он сосредоточен на внутреннем состоянии Ленина в моменты принятия решений. И потому все, что совершается им, покоряет серьезностью. По его лицу, по разговорам, которые он ведет по телефону, по выступлению с трибуны, зритель понимает, что в эти минуты решается судьба государства. На его глазах лидер Компартии принимает единственно правильное решение – спасающее завоевание революции. Несомненно, Каюров рисковал, играя Ленина в непривычной для зрителя манере. Актеру, идущему вперед в развитии образа, всегда приходится преодолевать не только выработанные годами приемы игры, но и естественные штампы зрительского восприятия. Тем не менее, Каюров отказался от срисовки своего героя с привычных актерских клише. Этаким добреньким, улыбчивым человечком. И, на мой взгляд, не потерял, а выиграл от этого. Две серьезные работы в роли Ленина были и у меня. В театре это спектакль «Брестский мир», поставленный Робертом Стуруа по пьесе Михаила Шатрова. и фильмы, тоже по шатровским сценариям, снятые на телевидении к 1970 году.